11. Два письма. Любимая, безотлагательно, не дав зарез пути рассесться, отвей, чем свет с его подателем о ходе твоего процесса. И если это только мыслимо, поторопи зарю, а лень ей воспользуйся при этом высланным курьером ума исступления. Дочь верно первым выйдет из лесу и выспросит, где тор, где топка, другой ему вдогонку вызвался, и это под его диктовку. Наверно, бурю безрассудств его сдадут деревья в руки и из рук. Моя ж рука давно отсутствует, под ней жилой кирпичный призрак. Я не бывал на тех урочищах, а наш ведет себя, как прадед, и знаменем сложа с пророчищем, тот дом по голой кровле гладит. 1921 год.